История, рассказанная Рефалом, оставляла после себя странное неприятное послевкусие. Хоть в ней многое оставалось неясным, ученые Гастарка бились над тем, что же такое нечто. Но таковы были события, описанные в свитке. Казалось, что эта басенка не имеет ничего общего с сегодняшним днем, но Рефал заявил, что история повторится, и на сей раз ее главными героями будут Райнер и Сион. А Райнер — это решитель всех уравнений, иначе говоря, та половина одинокого монстра, которую используют и затем устранят. Ну а Сион — это павший темный герой. Кефару, слыхавший такие вещи, оставалось только засомневаться в психическом здоровье короля Гастарка. «Что за чушь он несет? Думала она. Райнер вправду особенный. Особенный даже среди носителей альфа-стигмы. Но невозможно себе представить, что между ним и старой легендой может быть какая-то связь. А Сион — выдающийся умнейший человек, его однокурсник из рода королей. Он также уникален, но все же... Кефар полагала, что ее друзья — люди. Они оба. Точно такие же, как и сама Ноллис, они умеют волноваться и раздумывать. И уж наверняка они не монстры и не способны сдвинуть мир с мертвой точки. Рефал убеждал, глядел на девушку печально, говоря... «Они были людьми, те юноши, которых ты знала, Кефар. Но у новой истории уже есть начало. Это не вина Райнера Люта и Сиона Астала. Если бы Райнер не родился с этими глазами, если бы Сион не открыл ту дверь, если бы он не захотел открыть ее, однако он это сделал. Что-то заставило его. И в тот момент, когда он прикоснулся к тому, что было внутри, началась легенда». Кефар все равно не могла взять в толк то, что он произносил. В ее лице тогда было сомнение. И король улыбнулся. «Ты узнаешь, когда повстречаешь их снова. Только уже слишком поздно». Разговор был окончен. Кефар, раздираемая противоречиями, оставила Гастарк и вернулась в Роланд. И вот теперь она глядела в грустное лицо Райнера, что не мог спасти Сиона. Он не понимал горя своего лучшего друга, а сейчас хотел спасти его, попросить таким образом прощения за то, что все время убегал от неприятностей. Он по-прежнему звал предателя Сиона своим другом. И Кефар подумала, «Разве не так же поступил демон в том предании?» Одинокий несчастный отшельник-демон, вмиг обезумевший несчастный герой. Все уравнения — падший темный герой. Райнер — Сион. «Я должна что-то сделать. Я не знаю, что именно, но я должна. Только вот что? И как? Силком притащить Райнера в Гастарк, как мне было приказано?» Сердце говорило Кефар, что так поступать нельзя. Ведь это просто невозможно. Даже сейчас она не могла поверить в странную таинственную легенду, а Райнер, несмотря на предательство Сиона, несмотря на его ложь, все еще считает его товарищем и никогда не согласится бросить все и отправиться в Гастарк. Чтобы спасти лучшего друга, он, пожалуй, будет готов пожертвовать собой. Совсем как демон, одинокий демон. Нельзя этого допустить. Нельзя. «Я не позволю. Я не могу позволить Сиону съесть моего Райнера. Но что же предпринять? Что делать?» Райнер Люд снова взирал на спящую напарницу, жертву сионовских преследователей. Судя по мерам, которые принял Сион, чтобы остановить этих двоих, милосердием тут и не пахло. Он желал убить Райнера и Феррис. «Как только могло дойти до этого?» сетовала Кефар. Она-то надеялась, что вернется и вместе с Райнером и Сионом будет вспоминать старые добрые времена. Тони, Тайл и Файла мертвы, и времена уже не такие добрые, как могли бы быть, но могли же однокурсники встретиться и смеяться вместе. Теперь ей нужно думать о Сионе совсем иначе. Откровение Райнера уже было разожгли в ней желание помочь Асталу, но теперь себя придется ограничивать. Для начала надо Райнеру подсобить. «А там уж будь что будет». «Знаешь, Райнер?» Подняла она глаза. «А?» «Ты знаешь, что Гастарк?» И в этот миг спящая красавица села на постели. Феррис открыла свои ясные синие глаза и беспокойно огляделась. «О, Феррис, наконец-то ты очнулась!» Ласково сказал Райнер белокурой принцессе. В его голосе слышалась забота. Грудь Кефар отчаянно соднила. «Да что ж у них за партнерство-то такое?» «Принцесса явно растерявшись, вновь озиралась. «Да, это не сон», – неуверенно произнесла она. «У тебя что-нибудь болит?» «Болит?» Феррис на секунду задумалась. Взгляд ее был все еще полусонным и удивленным. Кажется, нет. Только вот память. Я вспоминаю, и мне так больно». «Воспоминания приносят тебе боль?» Райнер смотрел ей в глаза. «Да, воспоминания», – кивнула Феррис. Тревога иглами вонзилась Кефар в душу. Девушка лихорадочно размышляла. Как-то не похоже была Феррис на то, что описывал ей Райнер. «Не позволяй ей обмануть себя. Она – демон во плоти и до глубины души». Неужели она походила на милого, кроткого ребенка, очнувшегося от кошмара? «Я просто вспоминаю», – утешала напарника Эрис, и голос ее был медовым. И Райнер клюнул. «Ты расскажешь мне, что тебя тревожит?» «А ну стоп, стоп!» – опешила Истабулка. «Они настолько близки? Получается, я стою между ними?» И пока Кефара владевали тяжелые мысли, что-то невероятное происходило на ее глазах. Феррис наклонилась к Райнеру, неловко опираясь на постель. «Она хочет обнять моего Райнера!» Пришло в голову Ноллис, и так захотелось кричать. «Эй, не надо!» Ей казалось, что вот-вот ее сердце остановится. «Это тебе за мою боль!» Вдруг рыкнула Феррис, и кулак ее устремился Райнеру в живот. «Ну, так и знал!» Перехватил Мак ее руку, ухмыляясь. «Хе-хе, то-то ты так елейничала!» Девушка тут же перестроилась и попыталась заехать локтем в морду напарнику. «И это у тебя тоже не выйдет!» Вновь парировал он удар, но затем его сопротивление и кончилось. Колено Феррис уже неслось навстречу подбородку юноши со всей возможной быстротой. «А-а-а!» Завопил он, взлетая и проламывая макушкой древесный потолок чайной. Тело Райнера болталось над полом, и трепыхаясь, он пытался освободить свою застрявшую в дыре голову. Кефара пешила вновь. «Райнер, это же Райнер, м? Он же и сильный, а?» По идее, в схватке сильнейшему магу Роланда проигрывал любой, и мощь его не знала себе равных. «И что теперь?» «Что происходит? Что это за женщина? И вообще, почему она вдруг взбесилась?» Нолли смогла лишь созерцать бредовую сцену, в которой Райнер застревает в потолке. «Отлично!» – воскликнула Феррис с удовлетворением. «Не вижу ничего отличного!» Райнер наконец вытащил голову и теперь орал. «Чтоб тебе! Ты смерти моей хочешь?» «О, Райнер, ты вернулся к жизни!» – восклицала Феррис. «Чёрта с два я тебе помру!» «Ещё как помрёшь! Потом воскреснешь, и я снова тебя убью!» «Ты что за чушь? Что ты несёшь, глуп? Убери меч!» Не слушая его, Феррис своими изящными руками схватилась за огромное оружие, до того момента мирно тосковавшее в углу, и взмахнула им. Еще взмах, еще один, еле различимый глазом. Все вокруг обращалось в прах. Кровать, стул, тумбочка беззвучно разрубались на кусочки. Она фехтовала мастерски, одинаково легко взрезала железные предметы и дерево. Это было потрясающим зрелищем, и все, кто видел это, наверняка задыхались от удивления. Но не Райнер, а он истерил. «Не маши своей железякой! Здесь и так тесно! Жуть какая! Что на тебя нашло?» Кефар молча аплодировала его вопросу. Божественно красивая, равнодушная, холодная мечница уже и впрямь походила на демона во плоти. «Райнер не лгал», — поняла Кефар. Теперь-то она видела, что между этой парочкой нет никакой любви. «Хм». Феррис, намахавшись, убрала меч в ножны. Райнер с Кефар облегченно вздохнули, а Эрис смотрела на свои руки, сжимая и разжимая пальцы. «Кажется, я цела и невредима». «А, так вот чего ты добивалась». Райнер упал с потолка. «Что это значит?» Ноллис явно не могла понять, чего добивалась Феррис, но юноша, похоже, понял. Эрис говорила же, что Феррис тяжело ранил тот парень, которого послал Сион. «Но смотри». Да, Кефар действительно не углядела на теле Феррис ни одного ранения, которые должны были быть. Мечница выглядела абсолютно здоровой и фехтовала лишь за тем, чтобы убедиться, что с нею все в порядке. «Итак, куда вы вляпались, пока меня не было рядом?» – поинтересовался Райнер у напарницы. Ирис сказала, что ты потеряла много крови». «Очень много», – кивнула Феррис. «Руки и ноги – все сухожилия. Я практически лишилась их». Эстабулка продолжала рассматривать на вид идеальное тело Феррис, закутанное в совершенно неповрежденную ткань. Фигура соперницы была стройной и женственной, а коротенькое платье, пояс и сапоги с логотипом Данго очень ей шли. Кефар Ноллес даже смутилась и тайком осмотрела то, во что сама была одета, легкую гастаркскую броню, с которой свели герб. Рифал приказал, чтобы облачение девушки было симпатичным и привлекательным, и все же броня – это не слишком женская одежда. «Почему я не надела что-нибудь получше, когда явилась в Роланд?» А вздыхала она про себя. «Хотя какого чёрта? Я же специально для Райнера отобрала себе несколько платьев. Вот только знала ли я, что мы встретимся так скоро, и что у него уже есть такая красивая женщина. Эх, всё же я идиотка. Сама виновата, что плохо подготовилась к встрече с человеком, которого люблю. Как глупо». Её терзания вряд ли могли что-то изменить. На прекрасной Феррис не было ни царапины, и красота её была непревзойдённой. «Может, под магическую иллюзию попала?» – допытывался Райнер тем временем. «Тот человек не пользовался магией», – отрицала Феррис. «Человек? Это был Фруаде?» Феррис помрачнела, услышав это, и смело взглянула ему в глаза. «Ирис сказала тебе это. Чёрный человек в чёрных одеждах, призывающий чёрных призраков. Мы ведь знаем, кто это. Вот только этот чёртов Фруаде говорил, что он работает на Империю Стоул. А тут выясняется, что он – подчинённый Сиона. Помнишь, когда мы с ним в первый раз сражались?» «Не помню». «Ты и не запомнила, А ты?» «Если я правильно полагаю, это было в доме Туали. Уж Туали ты наверняка помнишь». «Нет». Быстро отреклась Феррис от друга. «Тебя так сильно ударили по голове?» В их шутливый диалог вмешалась Кефар. «Туали не эльфийский. Вы о нём говорите?» «Командующий армией эльфы против Роланда?» «О, браво, Кефар! Ты хорошо информирована!» — согласился Райнер. И тут Феррис впервые увидела в комнате кого-то ещё. Миндалевидные синие очи уставились на Кефар. Последняя решила, что мечница желает что-то вымолвить, но Феррис лишь разглядывала её долго.